«Арзамас» представляет курс Игоря Мокина «Поэзия скальдов. Загадки и герои». Лекция 5. «Гневалась в пене поле тюленье. Дар скальда». Самым знаменитым скальдом по праву можно назвать Эгиля Скаллагримссона, то есть Эгиля сына Скаллагрима или Лысого Грима. Эгиль – исландец, он жил в X веке. Это еще до христианства, это самый разгар эпохи викингов. И Эгиль действительно вполне архетипичный викинг. Он очень много ходит в боевые и грабительские походы, он служит королям, когда нужно где-то утвердить их силу. Он не мудрый советчик и философ, нет. Он именно боец, он все время очень активен, он любит битвы, любит насилие, но при этом у него и уникальный поэтический дар, и магический дар. В саге, которая описывает его жизнь, очень много эпизодов, где он творит заклинания, в первую очередь с использованием рун. Руническое письмо было распространено по всей Скандинавии и было единственной письменностью до прихода христианства с его латиницей, и могло использоваться как в быту, так и для ритуальных действий. Эгиль не был придворным скальдом, никому никогда постоянно не служил как скальд, хотя все-таки несколько хвалебных поэм он составил. Эгиль прожил очень долгую жизнь. Его даты жизни современные исследователи обычно определяют как с 904 по 995 год, то есть он 90 лет прожил. И действительно, его сага очень длинная, и в ней мы четко видим развитие его образа от самого раннего детства до глубокой старости. Первый эпизод, о котором хочется здесь рассказать, это детские стихи Эгиля Скаллагримссона. Его черты характера основные проявились, судя по саге, очень-очень рано. Это склонность к насилию и умение писать стихи, и интерес к этим самым стихам. О том, какие он творил дела, будучи ребенком, и как он всех бил и третировал, мы здесь специально рассказывать не будем, а остановимся на тех стихах, которые приводятся как его самое раннее творчество. Конечно, трудно утверждать, абсолютно точно он их автор, или они ему только приписываются. Но интересно, что в них есть некоторое проявление вот этой вот детскости недостаточного мастерства. В них есть небольшие ошибки, например, в ритме. Но в целом он все равно соблюдает все сложные принципы скаллической поэзии и также пользуется этим классическим дружинным стихом или дродкветтом, основным стихотворным размером поэзии скальдов. Мы не можем знать, действительно ли мог человек в 3 года такое сочинить. Его 3-летний возраст упоминается в одном из этих текстов. Но, во всяком случае, что-то действительно детско-юношеское в них есть, и по содержанию они, конечно, тоже представляют собой детское переиначивание типичной ситуации, когда знатный человек одаривает скальда подарками. «Комин эмк эрн тиль арна, Ингварс фэс бэз люнгва». «Я пришел, отважный, к Ингвару, что золотом наделяет воинов. С ним искал я встречи. Ты, дарящий кольца, отыскать сумеешь ли между скальдов юных равного мне скальда? Дал искусный воин Эгилю болтливому за хвалу в награду 3 морские раковины и яйцо утиное, дар 4-й к прежнему. Эгилю на радость щедро он прибавил». Дарами для поэта здесь оказываются 3 морские раковины и утиное яйцо. Действительно, такое детское отражение сцены вознаграждения за поэтическое творчество. И уже здесь есть прямое обращение к покровителю, Ингвару, это его дед, и упоминание о том, что он щедр и одаряет воинов золотом, тоже, конечно, абсолютно в духе классической поэзии скальдов. Вождь должен быть, в первую очередь, щедрым. Один из распространенных типов кеннинга для правителя – это губитель золота. Не потому, что он его зря тратит, а потому, что он его спокойно раздает. Он не ценит клада, который просто лежит, он раздает золото для того, чтобы заручиться любовью и поддержкой своих воинов и показать, что он их очень ценит. Еще один пример такого детского стихотворения для нас интересен тем, что там есть слово «викинги», которое вообще-то не очень часто встречается в скальдической поэзии, хотя, конечно, оно употреблялось в те времена. А также тем, что здесь есть упоминание матери. Мы с вами уже говорили о том, что образ женщины, которая либо слушает слова скальда, либо велит ему быть храбрым в бою, встречается с некоторой регулярностью. И вот в данном случае это стихотворение детское явно было сочинено под воздействием реального разговора с матерью, ну или, возможно, кто-то, кто создал это стихотворение, а потом приписал Эгилю, так себе представил эту сцену. «Фат мельти мин мозер, от мэрс юльди каупа, Мать моя сказала, ты корабль получишь. С викингами вместе уплывешь далеко. К берегу направишь, дорогой корабль свой. Будешь смело в сечах наносить удары. Надо отметить, что здесь мы слушали эти стихотворения в переводе Андрея Ивановича Корсуна. Это один из самых ранних переводов скальдической поэзии. И вы, наверное, чувствуете, что они более простые для понимания на слух. В них нет сложного переплетения синтаксиса, в них нет еще такой невероятно перегруженной лексики. Такой подход к переводам существовал некоторое время, но затем возобладал тот, который более точно передает гиперусложненность формы оригинала. Эгиль был исландец, но у его жены имелись наследственные владения в Норвегии. И из-за этих владений Эгиль вступил в распрю с норвежским королем. Тогда в Норвегии правил человек, прозвище которого ясно свидетельствует, что с ним вообще враждовать не надо, потому что его звали Эйрик Кровавая Секира. Эгиль настолько был разозлен произволом Эйрика, что сочинил против него оскорбительное стихотворение. Вот тот самый «нид», как вы помните, это специальный термин, которым называли поэтические оскорбления. И более того, Эгиль это стихотворение не просто сочинил, а поскольку он не мог его произнести перед королем, чтобы непосредственно на него повлиять и сделать что-нибудь такое по типу того, что делал Торлиев в «Пряди о Торлиеве», то он совершил ритуал в отсутствие адресата. Вот как это описывает сага об Эгиле в переводе Сары Семеновны Масловой-Лошанской. «Он взял орешниковую жердь и взобрался с ней на скалистый мыс, обращенный к материку. Эгиль взял лошадиный череп, насадил его на жердь. Потом он произнес заклятие, говоря, «Я воздвигаю здесь эту жердь и посылаю проклятие конунгу Эйрику и его жене Гунхильд». Он повернул лошадиный череп в сторону материка. «Я посылаю проклятие духам, которые населяют эту страну, чтобы они все блуждали без дороги и не нашли себе покоя, пока они не изгонят конунга Эйрика и Гунхильд из Норвегии». Потом он всадил жердь в расщелину скалы и оставил ее там. Он повернул лошадиный череп в сторону материка, а на жерди вырезал рунами сказанное им заклятие. Это заклятие в виде скальдического стиха сохранилось, и интересно, что если его вырезать рунами, то в нем соблюдается некая нумерология. Количество рун четко делится на, насколько можно полагать, ритуально важное число рун в алфавите. То есть получается, как несколько алфавитов, повторенных друг за другом. Но важно даже не только то, что он совершил этот ритуал, важно то, что ритуал сработал, и король действительно лишился удачи и был изгнан. Однако история на этом не заканчивается, и поэтическое творчество Эгиля связано с этим эпизодом тоже. Потому что Эйрик был изгнан, но смог укрепиться на другой земле, на севере Англии. И однажды Эгиль, путешествуя, попал к нему в плен. К этому приложила руку, кстати, если верить, по крайней мере, саге, жена короля Гунхильд, на которую тоже легло проклятие. Потому что Гунхильд была волшебницей и сложила сама такое ответное заклятие, которое заставило Эгиля попасться королю. Однако при дворе Эйрика находился в это время друг Эгиля, Аренбьорн. Он был на хорошем счету короля и сумел выпросить для Эгиля некоторую поблажку, потому что король уже был готов его казнить сразу. Аренбьорн сказал «давайте казним утром», и затем обратился к Эгилю вот с каким советом. «Я советую тебе не спать ночь и сочинить хвалебную песнь конунгу Эйрику. Хорошо, если это будет песнь в 20 вис с припевом, и ты сможешь сказать ее утром, когда мы придем к конунгу. Так же поступил Браги, мой родич, когда вызвал гнев шведского конунга Бьорна. Он тогда сочинил ему в одну ночь хвалебную песнь в 20 вис, и за это ему была дарована жизнь. Может быть, и нам так повезет, что это помирит тебя с конунгом». Здесь и далее перевод Вадима Васильевича Кошкина. Таким образом, перед Эгилем стоит непростая задача – за одну ночь сочинить песнь, где он хвалил бы короля Эйрика, которого он при этом ненавидит. Но здесь как раз включается вот эта вот традиционность, фиксированность, клишированность скаллической поэзии. Ведь скальд выполняет только функцию восхвалителя. Он не обязан так уж любить того, кого он восхваляет. Поэтому Эгиль может, да, вот так вот чисто функционально взять и сложить правильную, хорошо устроенную песнь. Он совершенно не обязан испытывать никаких эмоций. Эгиль говорит, что он это сделает, но ситуация не такая простая. Читаем в саге дальше. Аренбьорн просил его попытаться. Потом он пошел к своим людям, и они сидели и пили до полуночи. Они пошли затем спать, но прежде чем раздеться, Аренбьорн поднялся к Эгилю в горницу и спросил его, как идет дело с песней. Эгиль сказал, что еще ничего не сочинил. «Тут на окне сидела ласточка и щебетала всю ночь, так что мне не было покоя». Аренбьорн вышел и пошел к двери, через которую входили наверх. Он сел снаружи у окна, где до этого сидела птица. Тут он увидел, как от дома удалилась какая-то колдунья, принявшая чужой образ. Всю ночь сидел Аренбьорн у окна, пока не рассвело. А когда он вошел к Эгилю, у того была уже готова вся песня, и он так крепко запомнил ее, что мог сказать ее всю Аренбьорну. Таким образом, мы видим, что какая-то колдунья, ну, конечно, та самая Гунхельд, жена короля, пыталась помешать Эгилю сложить эту песню. Но Аренбьорн, как верный друг, отогнал ее, и Эгиль смог спокойно завершить свою работу точно до дедлайна. Вот как звучит фрагмент из этой хвалебной песни. «Окс хьорва глом, вид хливар фром». «Был, как прибой, булатный бой, из круч мечей журчал ручей, гремел кругом кровавый гром, но твой шелом шел напролом. Воины станом стали чеканным, сети из стали острые вязали, гневалось в пене поле тюленье, блистали раны, что стяги бранны». Фрагмент прозвучал в переводе Сергея Владимировича Петрова. И, конечно, здесь сразу слышно, какой это другой стих с более короткой строкой из конечной рифмы, который вообще-то не очень часто использовался в скальдической поэзии. Назывался он «Рунхенд». В силу того, что используется размер с более короткой строкой, менее выражено сложное переплетение предложений, и в целом язык этого текста немножко попроще, чем традиционный дружинный стих, но, тем не менее, кеннинги все равно там используются. И вот, в частности, один из характерных кеннингов – это тюленье поле. Но мы с вами уже видели, например, землю китов, и понимаем, что это вариант того же самого кеннинга для моря. То, что здесь гневалось поле тюленье, значит, гневалось море. Это стихотворение действительно купило свободу Эгилю и осталось в памяти потомков с этим названием «Выкуп головы» – «Hovudlausen» на древнескандинавском. Что продемонстрировало еще раз и талант Эгеля, и то, что для адресата этого текста тоже не было важно, что Эгель его враг. Текст прозвучал, поэма возымела свой эффект, увеличив престиж короля Эйрика, принеся ему больше удачи, принеся ему больше славы. За свою долгую жизнь Эгель сложил очень много стихотворений, в которых представал как архетипический скальд. Это воинственные стихи, это стихи похваляющиеся, это стихи, призывающие разного рода кары и магические проклятия на его врагов, но он запомнился не только этим, и, наверное, самое его читаемое сейчас стихотворение, которое современные читатели в Скандинавии могут знать в первую очередь, оно совершенно о другом. Это его поэма, которая обычно называется в русском переводе «Утрата сыновей». Уже в очень пожилом возрасте Эгель лишился двух из трех своих сыновей. Один из них умер в эпидемию, а другой погиб в кораблекрушении. Эгель сам нашел его тело и отвез хоронить. Сага говорит, что после этого он хотел покончить с собой, уморив себя жаждой и голодом. Однако к нему приехала его дочь. У него оставалось еще двое детей, дочь и третий сын, но гибель двух любимых сыновей его так подкосило, что он все равно был готов умереть. Но вот дочь, приехав к нему, уговорила его так или иначе отказаться от этой мысли и сказала, чтобы он попробовал сложить стихотворение, поминальную песнь в честь умершего сына. И сказала, что сама вырежет эту песнь рунами. В данном случае вряд ли имеется в виду магический ритуал, скорее просто символическое действие, выражающее эмоции, выражающее то, как они чтят память ушедшего. Но, может быть, в этом действии есть и такой даже психотерапевтический эффект, как мы бы сейчас сказали. Вырезать текст своими руками, переживая свое горе. И Эгель действительно сочинил стихотворение, и здесь он впервые выходит за рамки традиции. Мы с вами уже говорили, что для сочинения стихов в манере скальдов не обязательно испытывать какую-то эмоцию. Они функциональны. Это такая транзакция. За вознаграждение мы пишем стихи, которые придают престиж господину, например. Или просто похваляемся и увеличиваем свой престиж. А здесь нет. Здесь Эгель говорит как живой человек. Он не повторяет стандартные формулы, которые могли использоваться в поминальной поэме, что вот был такой великий воин, великий муж, который всех побеждал и так далее. Нет, он говорит совершенно по-другому. Вот, например, как звучат несколько строф в переводе Сергея Владимировича Петрова. «Эн эк экки эйга фоттумк сакар авльвит сонар бана». «Мне ли биться с убийцей сына, если видит всяк и всюду, что у старца сил не станет? Уже ли мне поможет немощь? Сыну замену, если сам не породишь, где ж найдешь? Кто бы ни стал на место брата, тот все едино, не брат родимый». Это еще один нестандартный размер для скальдической поэзии. Он вовсе не так сложно устроен. В нем нет изобилия формальных повторов звуков, внутренних рифм и так далее. он значительно более свободный и, видимо, ради этого был избран. Потому что втискивать собственные переживания в эту жесткую формальную систему Эгелю могло показаться слишком тяжело и не к месту. Здесь мы видим действительно личное переживание, которое почти что взламывает эту традицию. Да, он использует размер, который в традиции уже есть, но он совершенно не распространенный, не стандартный. И главное, что он оставляет больше свободы для того, чтобы сказать то, что интересует самого Эгеля как человека, а не как скальда, как исполнителя функции. Для человека того времени, когда общество устроено как совокупность родов, гибель сына, тем более здесь еще двух сыновей, это не только личный удар, это еще и трагедия рода, который может пресечься. А род – это важнейшая структура, это важнейшая опора личности. То есть Эгель здесь переживает вдвойне, и он говорит об этом в своей поэме, что его роду может настать конец. Но кроме этого, здесь есть еще один интересный аспект, который позволяет нам по-новому взглянуть даже на название этого стихотворения. Дело в том, что Эгель оказывается в ситуации конфликта между, с одной стороны, тем, чего от него требует культура, воспитание, как мы бы сейчас сказали, наверное, менталитет, а с другой стороны, тем, куда зашла его личная судьба, его личным опытом. Это своего рода, если говорить современным словом, когнитивный диссонанс, потому что его культура требует мстить или получать какую-то расплату за гибель родственника. За гибель сына нужно отомстить, это и поощряется обществом как мужественный поступок, и, наверное, это был и психологический выход для эмоций. Но как он может отомстить морю и болезни? Поэтому он говорит, мне ли биться с убийцей сына? Потому что, а кто этот убийца? Это стихия. Нет возможности отомстить. И при этом сам Эгель, к тому же, стар. Он говорит о том, что он немощен, он тяжело переживает потерю физических сил еще. Его ум остер, но его тело уже не может быть проводником насилия. Он лишен всякой возможности закрыть этот эпизод так, как от героического воина, от человека, находящегося в этой вот стандартной позиции восхваляющего и самовосхваляющего скальда, этого требует культура. Месть оказывается невозможной. И вот здесь мы приходим к другому толкованию самого названия. Потому что утрата сыновей в оригинале «сона торрек» — это очень необычное слово. Слово «торрек» действительно может означать что-то вроде тяжкой утраты, но вообще-то его можно связать еще с глаголом «река», который означает «мстить», и тогда это сложное слово приобретает значение «невозможность отомстить за сыновей». И получается, что главная идея именно в этом, в том, что требования, которые на него накладывает все его мировоззрение, оказываются невыполнимыми. Тем не менее, это стихотворение заканчивается, конечно, не оптимистично, но оно заканчивается тем, что у Эгеля есть поэтический дар, и он может выплеснуть эту эмоцию в стихотворении. Это дар бога Одина, которого он прямо там упоминает. И тем самым он оказывается в состоянии все-таки подвести черту под этим эпизодом. То есть скальдическая поэзия, которая служит таким вот функциональным целям в рамках общества, в данный момент для Эгеля оказывается личным спасением. И Эгель выражает свои собственные мысли тем самым, выходя за рамки традиции. Эгель творил довольно рано в временном диапазоне скальдической поэзии, и он не стал родоначальником новой традиции. Его выход за эти рамки остался его собственным достижением, и поэзия скальдов не пошла по этому пути затем широко. Все более поздние примеры поэзии скальдов, которые мы находим, они остаются в рамках строгой, жесткой традиции, но для нас, конечно, они все равно представляют интерес. Если это и невозможность провести личный диалог, почти что с глазу на глаз с человеком древности, то в любом случае это очень интересное окно в мир той поры, в эпоху скальдов, в эпоху викингов, когда сочинялись вот такие стихи, которые для нас, может быть, не совсем стихи. Над курсом работали редактор Дарья Тимченко, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Маргарита Басенко, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Кирилл Гликман, Наташа Карельская, Дарья Гоголева и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии Coworkast. Если вам понравились эти лекции, послушайте курс Игоря Мокина «Рагнарёк. Зомби. Магия. Во что верили древние скандинавы?» или курс Федора Успенского «Скандинавия. Эпохи викингов».